Глава 7. Ночь вступала в свои права, так что я принялся искать место для ночлега. Снежный хребет в целом не лучшая локация для комфортного сна под одеялом, но на ярусе встречались удобные пещеры. Призванная Шия показала мне такое место. Снежная метель, разыгравшаяся к ночи, быстро скрыла мои следы, так что я не сильно опасался, что дроу могут выйти на нас. Вероятно, в одной из таких пещер они и поджидали, пока их плут выискивал проходящих мимо жертв. Найдя укромный сухой закуток, я принялся готовиться ко сну. «Держи, перекуси!» — подал я порцию хлебца в Шие. «Зачем? Разве ты не отзовешь меня, как обычно?» «Будешь отрабатывать у меня и ночью», — ухмыльнулся я так, что кицуны поплохело. «Что ты имеешь в виду?» «Не переживай, ешь!» Дал я дополнительную пару булочек с корицей. «Ты меня за животное держишь?» — возмутилась Лисятина, хотя от угощения не отказалась. «Думаешь, с помощью еды и мофов меня приручить?» «Не выдумывай. Ложись рядом». Расстелил я тонкий матрасик, который был рассчитан скорее на одного человека. Все же до этого я ночевал в одиночестве, так что много вещей не таскал. Кицуна колебалась так, что я поторопил. «Или ты собираешься нарушить наш уговор и остаться моим питомцем на срок в 2 раза дольше? Меня рано или поздно заметят и придут выручать». «Кто? Сервы и попрошайки?» Вздохнув, Лисятина примостилась рядом. Я развернул ее спиной ко мне и с наслаждением плюхнулся лицом в пушистый хвост. Лучшей подушки и придумать нельзя. «Эй, ты куда руки тянешь?» — возмутилась Шия, когда я случайно коснулся ее пятой точки. «Мы договаривались только про хвост и ушки, фыр!» «Сопутствующий ущерб», — пробормотал я, постепенно погружаясь в дрему. «Я же говорил, что пущу твой хвост на половик или шапку». «Фыр-фыр, у вас, хуманов, нет ни стыда, ни чести, ни совести», — буркнула Шия. Спину грел развалившийся на полу пещеры хомяк Кенни, под головой лежал мягкий лисий хвост, с другой стороны находилась соблазнительная тушка кицуны. Лепота. Утром погода стояла замечательная. Лианы под потолком давали яркий ровный свет, метель стихла. Сплошное снежное полотно сверкало под лучами, словно бесконечная россыпь мельчайших драгоценных камней. Отряда дроу на горизонте не наблюдалось, так что можно было вздохнуть спокойно. Я принялся тестировать свежеприрученного желтозубого орка-шамана эмиссара, не ожидая каких-то чудес. Шаман выглядел как сгорбленный орк ростом примерно с меня, но немного шире в плечах и мускулистее. Владел посохом донного ранга и носил какие-то шкурные одежды, прикрывающие тело. Морда выглядела мерзко, хотя я уже привык к необычным компаньонам по крючконосу и тайха. В бездне многие однотипные усиления не складывались, действовало сильнейшее. Хотя некоторые уникальные бафы могли стакаться. Например, мой реген на питомцев и реген рыцаря. Однако мои ожидания не оправдались совершенно. Во-первых, я мог управлять экипировкой питомца. Правда, единственный доступный слот — это оружие. Ничего, кроме другого посоха, поставить ему было нельзя. Но у нас в загашнике как раз имелся редкий посох, выпавший из колдуна тифлинга. Недешевое усиление, но если шаман будет полезен в пати, то стоит его прокачать по максимуму. Посохи и жезлы давали солидные бонусы к силе магических навыков, поэтому без них колдуны и некроманты практически не встречались. Посох, к слову, мог использоваться как обычная дубина, нанося посредственный урон в ближнем бою. А также давал возможность кастовать базовое заклинание, не потребляющее ману. Слабое, зато можно атаковать издали, даже если просадил всю энергию. Данный конкретный посох молнии редкого ранга лупил маломощными фиолетовыми разрядами. Им даже я мог пользоваться, поскольку в требованиях фигурировала мудрость, которая у меня прокачана. Вот только менять хлыст — явно не лучшая затея. И носить в аксессуарах тоже, поскольку каждый слот был на вес золота. Шаману тоже как раз хватало характеристик на его 17 уровне, поэтому эмиссар получил посох во временное пользование. Огненной волной он пока не владел, поскольку не дорос до 18 левела. Но 2 первых умения оказались крайне любопытными. Аура «Огненный покров» давала всему отряду небольшую прибавку к общей защите и незначительную сопротивляемость стихии огня. Полезно, но другое усиление оказалось более интересным. Череда боли работала своеобразно. Шаман мог накладывать его на союзника за приличное количество маны. На первый удар давалось 30 секунд. Каждый удар, нанесший урон и нанесенный в течение 3 секунд после предыдущего, давал 3% увеличение скорости атаки, вплоть до максимума в 30%. Если перестать атаковать в течение 3 секунд, бонус еще будет действовать 30 секунд и затем пропадет. Потребуется накладывать заново. И главное, череда боли стакалась с наваждением ярости. Для меня навык оказался малополезным, поскольку кнут бил редко, хотя с крепким хватом череда боли работала. Тайха, в принципе, могла бить дубиной достаточно часто, но в реальном бою она в основном сосредотачивалась на защите. Вот кому череда боли пришлась как нельзя кстати, так это нашей рыжей убойной лисице, конечно. Под мельницей и даже без нее Шия вполне укладывалась в 3-секундный норматив. С чередой боли и наваждением ярости мельница плута выходила настолько убойной, что орки мало что успевали предпринять. Да, Шия получала повреждения иногда, особенно от морозных орков, но наручи вампиризма быстро восполняли здоровье. В общем, Желтозуб, как я обозвал шамана, стал постоянным участником нашего отряда, сменив миньона. Кицуне я разрешил покамест активировать вуаль. Далеко в горах или по снегу она от нас не убежит. Следы и хруст Наста выдадут хвостатую. Зато она станет убойным сюрпризом для любого, кто решит позариться на наш отряд. Вот такая конфигурация меня полностью устраивала на данный момент. Все петы призваны, а значит, пользуются максимумом наложенных усилений. При этом есть козырь в рукаве в виде смертоносной невидимки-чемпионки. Бои с монстрами протекали следующим образом. Мы с Желтозубом накладывали бафы на Шию, она совершала одиночный проход под мельницей, тратя примерно половину запаса маны. А затем просто отходила в сторону и наблюдала за тем, как мы с Тайхой и Желтозубом расправляемся с израненными мобами. Следила внимательно за окружением, проверяя на наличие засад и залетных плутов. Шаман с рарным посохом вполне себе неплохо бил даже базовой молнией. На 18-м левеле сможет раскрыться лучше, поскольку получит активный навык и сможет задействовать ману. В целом я ощущал себя достаточно уверенно, когда мы подобрались к финальному пику снежного хребта. К последнему этапу испытания мы подошли в превосходной конфигурации. Разве что несколько запоздало я вспомнил про Тайха и Алую Бездну. Можно было, например, отправить ее вместе с Весском проходить данж на 15-м левеле, но не факт, что они бы справились со всеми преградами и победили многорукого голема. Чемпиона рыцаря терять не хотелось. Лучше уж сам свожу в следующую Алую Бездну на 24-м ярусе. Шия прошерстила округу под вуалью на предмет засад. Не то чтобы я хвостатой полностью доверял, но надо же пользоваться умениями плута. Благодаря призывательской ауре мы довольно быстро проскочили полчища монстров, следуя по узкой дорожке, вьющейся вдоль заснеженного хребта. Финальная гора тянулась ввысь столь далеко, что срасталась с потолком яруса. Фактически последний этап находился в огромной пещере, закрытой со всех сторон неприступными скалами. Лишь единственные каменные врата выделялись на фоне черного камня. Видимо, это сделано для того, чтобы на адептов не нападали другие, пока они сражаются с красным шаманом. Мы проскочили через врата, и створки за нами закрылись. Напоминало Алую Бездну слегка, только короткую. Нас ждало обширное каменное плато с лежащим снегом и множеством монстров. Здесь встречались пригорки и расщелины везде, давая простор для разных тактических придумок. Также мы смогли оценить наших противников, спрятавшись за уступом. Шии прятаться не требовалось. Кицуне сходила поближе и провела оценку сутью всех противников. Нам противостояло около 10 обычных монстров и один краснозубый орк-шаман-вожак с 300 здоровья. Что-то вожак выглядел слабее многорукого голема. Размерами выше человека, но не настолько угрожающий. Обычный крупный орк с посохом и торчащими красными клыками из широкой челюсти. Шия знала о его особых способностях, так что сюрпризом они не стали. Вот только сражение от этого легче не стало. Тайхо, как обычно, первой сагрела на себя основную толпу, заняв оборону в подобие ущелья. Мы с Желтозубом наложили бафы на Шию и пустили лису в курятник. Крутящаяся юла смяла орков, словно бумагу. Кицуны превращалась в размытое рыже-зеленое стальное пятно. Лишь брызги орочей крови летели во все стороны. Однако силу вожака мы недооценили. Потеряв двоих орков, босс начал действовать активнее. Такое ощущение, что водитель вожака относился к нашей группе снисходительно и сначала решил провести оценку. Краснозубый шаман обладал навыками исцеления и массового исцеления, что дико нечестно. Ведь адептам такой фичи не завезли. Не существовало класса «лекарь» в бездне, разве что медленная регенерация, которая в бою не так, чтобы сильно актуальна. Здоровье уцелевших орков принялось быстро восполняться, а вожак начал воевать всерьез. Он наложил на одного из миньонов какой-то комплексный читерский баф. Избранный орк зарычал, глаза его налились кровью. Монстр стал сразу намного быстрее и защищеннее, а его удары наносили огромный дамаг. Почти что мини-босс. Я понял, что воевать с обычными орками, которых хилит и усиливает вожак, задача слишком напряжная. «Переходим к запасному плану», — скомандовал я и двинулся вперед в одиночку. Тайха держала оставшихся в живых шестерых орков. Желтозуб вместе с Шией принялись кошмарить стаю. Танк специально отошел в сторону, дабы обычные монстры не мешались. Вожак не мог ими командовать, судя по всему. Пользуясь преимуществом бафа от желтозуба, я обвил одну из рук шамана кнутом и принялся наносить урон под чередой боли. Здоровье босса улетало медленно, но меня сей момент волновал мало. Главное, чтобы остальные разобрались с монстрами, а потом уже и босса вместе завалим. Вожак, разумеется, не остался безучастным. Он принялся активно бить меня то посохом, то огненным заклинанием. Отвязаться от кнута он не мог, поскольку деревяшкой плеть не разрубить. Благодаря тяжелому щиту я довольно умело защищался от нападок. Тем не менее, периодически мне доставалось. Тело то жгло, то покрывалось ушибами. Здоровье неумолимо таяло под ударами босса. Танк из меня так себе. «Покров!» — скомандовал я, когда очки жизни снизились до минимума. Тайха активировала ультимативный покров на мне, использовав свою чемпионскую жертву. За здоровьем нашего рыцаря я следил. Пока она успешно отбивалась от наседающих орков, а двоих даже успела оглушить. Шия довольно шустро разбиралась с оставшимися. Было бы любопытно испробовать оглушение на вожаке, но геймерская интуиция мне подсказывала, что это так просто не сработает. На вожаках и эмиссарах в бездне не все навыки работали исправно, так что пока использовали такую конфигурацию. Если обычный УП стопорил на месте намертво, то с чемпионской версией я мог передвигаться. Краснозубый на несколько секунд натуральным образом завис, что еще раз выдало в нем живого человека. Он глазам своим не мог поверить в то, что призыватель может применять ультимативный покров. Шаман попытался ударить меня несколько раз то посохом, то заклинанием, но быстро понял всю бесперспективность данной затеи. Босс постарался прорваться к своим монстрам, дабы отхилить их и усилить, но я не пускал. Держать на месте такую махину было тяжело, но у меня получалось. Тайхос, Шией и Желтозуб воевали в противоположные части плато, так что навыки вожака туда не дотягивались. Я даже заметил нечто вроде разочарованного покачивания головой от вожака, который понял, что его развели. Шаману ничего не оставалось, кроме как продолжать атаковать меня под УП, что не приносило плодов. Покров висел на мне долго, с чемпионским, стопроцентным бафом времени. Шия с Тайхо смогли разобраться с монстрами, а я все еще находился под защитой. Затем я доверил босса нашему рыцарю, встав у Иллитида за спиной. Впрочем, агрить моба, управляемого разумным человеком, занятие бесперспективное. Босс пытался достать Шию, но попасть по невидимке толком не мог. Также он пробовал отхилить себя самого, однако мы вовремя сбивали каст. В конце вожак смирился со своей судьбой и огрызался по инерции. Наконец, мой кнут поставил точку в сражении. Вы наносите урон вожаку краснозубый орк-шаман-вожак 4. Победа. Получено 750 опыта. Неизвестная ошибка. Ожидайте. Желаете потратить 15 кристаллов души и использовать приручение на адепте Мин Фар Дхон? Да? Нет? «15 кристаллов», — пробормотал я, сверившись с логами. «Слишком дорого. Знать бы, чемпион это или нет. Народ, не слышали про Минфардхона?» «Нет, мастер», — ответила Тайха. «Имя явно нашего племени», — поведала Шия. «Но я про такого адепта не слышала. Почему ты спрашиваешь о нем именно сейчас?» «Да так. Есть один метод набора дополнительных чемпионов». «Что? Постой, как Стайха в Алой Бездне?» «Именно. Жаль, я не могу глянуть статус приручаемого адепта. Тогда бы решиться было проще. Да и, может, ему месяц до дембеля остался. Сражался ты достойно в образе вожака, но против питомника летого шансов у тебя не было. Ладно, дружище Минфардхон, дослуживай свой срок бездне и счастливого тебе перерождения». Судя по разнице в уровнях, пилотами вожаков ставили всех погибших адептов без разбора. Тайха имела третий левел, Минфардхон явно был значительно выше. Разницы для управителей бездны не было никакой. Я отказался от приручения и пошел смотреть, что за лут выпал с босса. Нам досталось несколько красных квестовых клыков, 3 кристалла души и сразу 2 свитка навыка редкого ранга. Мой гнев фамильяра и рыцарский ореол света. Китсуны обделили. Возможно, потому что навыки и мажорки и так были прокачаны достаточно высоко. Шея поведала, что вожака иногда приходит убивать опытные отряды как раз ради заработка на продаже навыков. Правда, она не слышала, чтобы давали сразу 2 штуки. В первый заход падает 1, повторные рейды шансы снижаются. Видимо, нам повезло из-за формально 1 человека в отряде. Мы с Тайхо повысили свои навыки. Гнев фамильяра добавлял чуть больше урона и, что главное, держался дольше. Теперь его имело смысл накладывать не только на шию. Орел света восстанавливал здоровье еще быстрее, что не могло не радовать. Рыцарь действительно полезный компаньон в отряде. Даже глазастая китсуна не смогла обнаружить сундуков с сокровищами, так что больше призов не перепало. Испытания, в принципе, не ради обогащения проходились. Разве что с вожака можно навыки повыбивать. Мы покинули плато с боссами и обосновались неподалеку рядом с обрывом. Если что, Тайха могла скатиться вниз с горы под покровом и воскресить меня, так что нападения я не сильно опасался. Около часа мы просидели рядом с входом в финальный данж. Я хотел проверить свою гипотезу по поводу приручения вожаков. Что, если можно по-быстрому приручить адепта-пилота в первом бою, освободив босса от внешнего управления? Смогу ли я во втором бою приручить имбового моба или нет? Только действовать следовало быстро, пока Цериф не выбрал нового кандидата. К сожалению, удача здесь мне не сопутствовала. Двери оставались наглухо закрыты, проникнуть в данж мы не могли. Спустя какое-то время мимо нас прошла разношерстная пати из 5 адептов. Они с подозрением косились на пьющего чай призывателя на финальном хребте. Шия пряталась под вуалью, а Тайхо я повелел спрятаться за скалой, дабы ее раса не вызвала лишних расспросов. Отзывать петов не стал, чтобы не терять усиление. Кто его знает, что будет на уме у случайно забредших адептов. Но отряд оказался вполне мирным. Мы обменялись парой фраз, и они двинулись в сторону входа в данж. Причем их отряд пропустило, а наш — нет. Очевидно, существовало время отката, в течение которого повторно на Краснозубова охотиться было нельзя. Жаль. До пьедестала испытания пилить пришлось до самого вечера. Кинга я заменил желтозубом, который показал себя замечательно, так что топал словно серф по скрипучему снегу, а не рассекал на удобном питомце. Казалось бы, мелочь, шаман давал полезные бафы, но Кинг тоже мог бы дать пользу в бою. Однако даже крохотная разница в боевой мощи могла стоить нам жизни, так что я держал отряд наготове. Лишь приблизившись к провалу, вздохнул спокойно и отозвал Тайхо с Шией, а желтозуба заменил на Кинга. Дальнейший путь по окружности вдоль обрыва протекал в более спокойной обстановке. Обошлось без эксцессов. Убедившись, что возле площадки с большим алтарем никого нет, я призвал Шию Стайха. Мы принялись поочередно сдавать собранные шаманские клыки разных цветов и с нетерпением ждать вердикта судей. Как и ожидалось, духи оценили наши заслуги крайне высоко, дав высшую оценку и одарив максимально возможными улучшениями. «Вы успешно прошли испытание Снежного хребта. Ваши заслуги оценены по достоинству. Силы призывателя выросли. Доступ на высокие ярусы бездны открыт. Поздравляем! Вы повысили свой уровень. Призыватель, ранг редкий. Позволяет использовать умение класса призыватель. Активных призывов плюс 3, ячеек для призыва плюс 6. «Вот теперь повоюем», — оскалился я, ознакомившись с бонусами. «А, лучшие бонусы из возможных! Мастер, спасибо огромное!» — просияла Тайха. «Ферц!» — цыкнула Кицуне. «Твои чемпионские бонусы лучше моих!» «Ага, конечно! Если бы у чемпионки Плута было побольше мозгов и усердия, давно бы сколотила состояние и жила припеваючи. Нет, понадобилось лезть к Икари Летову. Что посеешь, тем и подавишься, как говорится. И вообще, где спасибо? Я же мог и запороть тебе испытание класса». «Фэр-фэр-фэр, спасибо!» — не стала долго строить из себя высокомерную занозу Шия. «Несравненная рыжая десница урка была бы более благодарна, если бы ее роскошный хвост не использовали в качестве подушки». «Ах, божечки!» — возбудилась Тайхо. «У вас из сударыни и Шии все так серьезно. Мастер, вы знаете подход к женскому сердцу?» «Ага, вот мой подход!» — взял я в руки кнут погонщика. «Хватит бредить, Иллититка! Не удивлюсь, если этот озабоченный и тебя будет домогаться!» — буркнула Кицуне. «Правда?» В голосе Тайха мне почудилась робкая надежда, что вызывала определенные опасения. «А ну как, очнусь одним непрекрасным утром с щупальцами не в том месте!» «Нет, возможно, Тайха и милая в душе!» Но главное в женщине, конечно же, другое. Пока Иллитит остается бесполым существом, заинтересовать оно парня не сможет. Так уж устроена природа. «Двигаем наверх», — сменил я тему. «Наконец-то посмотрим на город Хандруст. Говорят, там есть своя безопасная зона».